«Это дом семьи Гу», — крикнул я им. Они бросили на меня безразличный взгляд. «Да», — подтвердил один из них. Я удовлетворенно кивнул и бросил девчонке небесный спир. Та ловко поймала его, оглядела и проворно метнулась прочь. «Правильно, мало ли чего чужаки тут устроят. Я желаю встретиться с господином Шон Гу. Он только что украл мою служанку, и я бы очень хотел ее вернуть. Вам назначено?» «Нет, в таком случае разворачивайтесь и уходите. Ниже по улице есть представительство дома Гу, там можете записаться. Если господин Шон Гу соизволит вас принять, тогда и, Мор, будь любезен», — попросил я друга. Тот ухмыльнулся и рванул вперед словно локомотив. Стражник успел лишь поднять копье, а здоровяк уже ударил его в лицо ладонью и его головой проломил ворота. Я тем временем занялся вторым, ударил в грудь и швырнул его следом за другом. «Парни», — вздохнула Лей, раздосадованно покачав головой, — «можно же было и по-другому». «Не в этом случае», — мрачно ответил я. «Нет, пока моя сестра там, я не намерен ждать и минуты». Глава 5. Мы втроем смело шагнули во двор дома Гу, и наше вторжение незамеченным не осталось. Отовсюду уже мчались многочисленные охранники, но как и те, что стояли на воротах девятой ступени. Ли и Мор были примерно им равны. Они приняли свои зелья еще в дороге и понемногу усваивали скрытую в них силу. Этого оказалось достаточно, чтобы прорваться через преграду ступени и уже получить сколько-то узлов на новой. Насколько они стали сильнее, покажет время. Я же был их небольшим козырем. Еще утром я спросил у Ли и Луя, Мора в этом вопросе спрашивать смысла нет, насколько сильным они меня ощущают. Они, не задумываясь, назвали примерно восьмую ступень, тот уровень, что показывали мои спиральные меридианы. Но у меня-то они двойные, и демонические заметно обогнали обычные. Теперь мне даже приходится держать их голодными, чтобы уравновесить энергии. Что это значило для меня? А то, что мое тело на самом деле было телом воина седьмой ступени, как Рок Касун. Да, я не мог использовать техники того же уровня, но по силе и скорости, если необходимо, уступать не буду. А уж если приму ягоды, даже страшно представить, насколько я усилюсь. Нас взяли в плотное кольцо, но пока не нападали. Ждали старшего, видимо, да и мы, несмотря на такое грубое вторжение, пока никого не убили. Те двое на воротах живы, хоть и немного помяты. «Что тут происходит?» — послышался яростный возглас, и на лестнице одного из домов появился богато одетый мужчина лет 40. «Кто посмел напасть на дом Гу?» «Я Ардин Кантер из дома Кантер», — представился я, — «а это мои верные слуги-телохранители». Ли, услышав это, бросила на меня многозначительный взгляд, а Мор хохотнул. Их не задевало подобное, так как мы обговорили этот момент еще в дороге. Если уж играем роли местных, то прилагаем к этому старание. Но то, с каким пафосом и на какую толпу это было сказано, не могло пройти для меня бесследно. «Ваш господин, Шон Гу, напал на моих слуг и похитил служанку. Я пришел за ней». Мужчина от упоминания своего господина скривился, после чего жестом подозвал одного из слуг и что-то ему приказал. Тот незамедлительно умчался прочь. «Даже если так, это не повод вторгаться на наши владения. Вы могли затребовать объяснений в нашем представительстве. Уверен, что мы бы нашли компромисс». «Я Хун Гу, второй старший советник дома Гу», — наконец представился мужчина, хотя с этого стоило начинать. «Получается, что это не глава дома, лишь один из верховных чиновников дома. И то, что вы только что сделали, можно считать объявлением войны. А нападение на слуг средь бела дня, значит, таковым не было. Я поступил так, как счел справедливым». Была некоторая ирония во всем этом. Как я уже успел понять, люди у власти, главы кланов и прочие, очень уж ревностно относятся ко всей этой ерунде о пути справедливости и вслух стараются регулярно говорить, какие они ревностные его последователи, словно пытаясь обмануть сами небеса. Но при этом слуги не слишком отличаются от рабов, которых вот так легко можно похитить. Наконец в стороне от нас появился парень лет 20, весь прилизанный, облаченный в модное цветастое ханьфу. По правую сторону волосы собраны в маленькие косички, тянущиеся к затылку. Выходя к людям, он всем своим видом показывал, какое одолжение делает, даже в ухе демонстративно поковырялся. «Дядя Хун, что тут стряслось?» — раздраженно бросил он. «Я был занят». «Ты знаешь этого человека?» — спросил второй старший советник. Парень мазнул по нам взглядом, задержавшись на Лей, и даже улыбнулся ей. «Вот мудак». «Нет, но вон с той рыжей милашкой с удовольствием бы познакомился». Хун Гу на это высказывание лишь закатил глаза. Видимо, Поведение младшего главы дома его раздражало не меньше, чем меня. Он говорит, что ты напал на его слуг. Я, зачем мне это нужно? Рассмеялся он. Да и вообще, свидетели есть, этот ублюдок закапывает себя все сильнее и сильнее. Знаете, что у нас делают за ложные обвинения? Рыкнул он, а я понемногу закипал. Часть меня буквально требовала вмешаться, начать битву и прикончить тут вообще всех. Костяной палач снова показывал свой оскал. Мне пришлось сделать глубокий вдох, чтобы избавиться от ярости. Нет, кто вы вообще такие? Я Ардин Кантер из дома Кантер, и ты похитил девушку, которая принадлежит мне, твердо сказал я, смотря ему прямо в глаза. Тот фыркнул себе под нос и через два удара сердца оказался передо мной, буквально на расстоянии вытянутой руки. Дом Кантер, это вообще что? Первый раз слышу. Он ухмыльнулся мне прямо в лицо. Неужели он настолько никчемный? Он из провинции Весеннего Облака, ответил ему. Это пятый виток, если я, конечно, не ошибался. Море Безмятежности считалось границей между пятым и шестым витками, но она не была такой строгой, как между внешними и внутренними. Скорее уж номинальной, как разделение на провинции. На Шонгу это не произвело никакого впечатления, чего нельзя сказать о его дяде. Тот тут же сморщился и помрачнел. Пятый виток далеко, да, и непонятно, что за люди состоят в моем доме. Может, там у меня есть мастера пятой-четвертой ступени, которые придут сюда с разбирательством. Но молодой господин не был столь дальновидным. Убирайся отсюда, пока цел, медленно, вкладывая максимум презрения, процедил парень так, чтобы услышал только я, а сверху еще и силы добавил. Седьмая ступень, силен, но близко не мастер. Для девяток и восьмерки, который был я по его мнению, этого должно было быть достаточно, чтобы отступить. Но я и бровью не повел, ведь на самом деле мы были равны, или даже я сильнее. Не попробуешь, не узнаешь, как говорится. Как страшно, улыбнулся я зловещей усмешкой. Вечно горванский мусор не знает своего места. Досадливо цокнул он языком и ударил кулаком, не мечом, но очень быстро. Если бы я заранее не вошел в боевую медитацию, мог бы и пропустить удар, но я ждал от него чего-то такого. Перехватил кулак ладонью, вызвав замешательство как у него, так и окружающих нас стражников. Мы так и застыли. На его лице промелькнуло удивление. Восьмая ступень не должен был быть таким быстрым и сильным, а затем уже злость, потому что я позорил его на глазах у всех. Он давил, причем со всех сил. На лбу проступила вена и испарина. Теперь, чтобы не уронить свою честь, он пытался хотя бы оттолкнуть меня или сдвинуть, но получилось с точностью да наоборот. Толкнул его я, и Шонгу плюхнулся на каменную дорогу в паре метров от меня. «Что за чушь?» — рыкнул он, вскакивая на ноги. «Меч! Замешательство! Меч!» — рыкнул он еще громче, и служанка в не самом удобном, пышном ханьфу, едва не спотыкаясь, выскочила к нему с оружием на мягкой подушке. Проклятие, у него даже оруженосец есть. Мечом оказался дорогой и разукрашенный да осалой тряпочкой на конце. Думаешь, что ты можешь вот так просто прийти и оскорбить меня в моем же доме? Оскорбить? Картинно изумился я, и в мыслях не было. Просто удивлен, что молодой господин дома настолько, я изобразил задумчивость, подбирая слова, слаб. Вот теперь это было оскорбление, причем прямое. Он аж побагровел, а костяшки пальцев, сжимающие меч, побелели. «Ты уверен, что стоит его провоцировать?» — тихо спросила Лей. «Если они накинутся все разом, будет сложно. Я и сам это понимал. Может, этот парень и не очень силен, но мало ли какие гении есть в этом доме. Может, кто-то с гораздо большим возвышением. Глава дома точно должен быть гораздо сильнее прочих, а демонической алхимии у меня при себе не было. Но у меня был браслет, и вытащить нас троих отсюда я мог в любой момент. Доверься мне, Лей, а затем уже громче, чтобы все слышали, обратился к Шонгу и всем вокруг. Если Донгу так уж хочет битвы, пусть так. Я, как воин, следующий пути справедливости, готов принять вызов Шонгу. И если одолею его в схватке, то он вернет мне похищенную служанку и компенсирует расходы на лечение другого слуги. Ты не в том положении, чтобы что-то требовать от меня. Хорошо, внезапно сказал второй старший советник, заставив парня развернуться и оскорбленно на него посмотреть. Приведите ту девушку. Дядя, ты что творишь? Зарычал парень, и тогда мужчине пришлось спуститься вниз и что-то сказать парню. Я прислушался, но услышал лишь обрывки, но даже так кое-что прояснилось. Советник был уверен, что Шонгу победит, видимо ссылаясь на восприятие моего возвышения, а даже если нет, худшее, что их ждет, мелкая по меркам дома компенсация. Проблема возникла деликатная. Никто из здешних не слышал о моем доме, но это еще ни о чем не говорило. И советник, будучи дальновидным, не желал ссоры с теми, чьей силы не знал, особенно из-за служанки, которую украл их юный господин. Проще не раздувать проблему до уровня противоборства домов, а перевести ее на уровень двух воинов, не поделивших девушку. И если из моего дома будут какие-то претензии, то он с чистой совестью скажет, что предоставил возможность нам разобраться самим. И даже если кто-то умрет, то все присутствующие, даже на амулетах истины, подтвердят, что это была честная дуэль. Жаль, что это работало только в одну сторону. Он снимает с себя ответственность в случае моей смерти, но вот если умрет младший господин, я уверен, что они плюнут все договоренности и нападут. Умно, ничего не скажешь. Самое сложное во всем этом не прикончить этого надменного ублюдка, а то уж очень хочется. Хорошо, воскликнул он, отходя от дедушки и явно изображая недовольство. Очень хорошо, будет дуэль, но я хочу еще и ее. Он указал на Лей. Советник сокрушенно вздохнул и вновь закатил глаза. Из какой это стати? Я выдавил из себя кривую усмешку, восхищенный его наглостью. Я в этой дуэли вообще ничего не выигрываю, лишь получаю то, что и так мое. И где тут справедливость? Он скривил губы. Хорошо. С моей стороны будет 2000 небесных спиров, хотя твои женщины этого не стоят, сплюнул он на землю. Я посмотрел на Лей, а та ответила мне многозначительным взглядом, словно спрашивая, ты всерьез вознамерился превратить меня в ставку? Ладно, через пару секунд согласилась она, но это в последний раз. Ясно, мой дед говорил, что друзей проигрывать нельзя, нахмурился Мор. Арден, это неправильно. Все нормально, Мор, сказала ему Лей. Наш друг просто не может проиграть такому уроду, это точно. Приятно, что вы в меня верите, улыбнулся я им, затем развернулся и шагнул вперед, доставая из ножен зергул. В таком случае я согласен, но вначале я хочу увидеть свою служанку. Шонгу скривился, но его дядя уже дал распоряжение. Не прошло и минуты, как на площадь перед владением Дамагу принесли Мию. Принесли буквально, та была связана по рукам и ногам, с кляпом во рту, и все это время дрыгалась и брыкалась, стараясь освободиться. Когда ее поднесли ближе, заметил браслет-ограничитель на руке. Ее отрезали от сосредоточия. На вид сестрица была в порядке. Платье немного порвано, в основном на рукавах, и пара синяков. Потрепанная, но не сломленная. Кажется, даже кляп ей воткнули в рот, чтоб она никого не покусала. Заметив меня, Мия сразу успокоилась, а в ее глазах увидел облегчение. Теперь она знала, что я вытащу ее из плена. Доволен, зло сплюнул младший глава дома. Да, не будем терять время. Глава 6. Для предстоящей схватки у Дамагу имелась специальная арена, находившаяся буквально в паре сотен метров от врат. Каменный квадрат 20 на 20 метров, и камень, к слову, был не из простых. Я ощутил исходящую от него едва заметную вибрацию. Видимо, это духовный камень или его подобие, очень похожий на тот, из которого строили древние храмы. Любопытно. Я не торопился. Нельзя было нервничать, показывать нервозность или неуверенность. Перед врагами надо стоять с гордо поднятой головой, чтобы они постоянно задавались вопросом, почему противник так самоуверен. Так я и поступал. Да и страх был не за себя, а за друзей. Не будь их, я бы, может, даже разговаривать с этими людьми не стал. За меня все сказал бы Зергул. Мы с Шонгу встали друг напротив друга, на разных концах арены. Его дядя подошел к арене и громко сказал, обращаясь к зрителям. Два воина, идущих по пути справедливости, согласились на дуэль. Я, второй старший советник Дамагу, буду судьей. Правила едины для всех во всех витках. Битва продолжается до тех пор, пока один из воинов не сдастся или не сможет продолжать битву. Я, как судья, имею право остановить дуэль, если победитель будет очевиден. Смерть недопустима. Вам все ясно? Да, дядя. Постараюсь его не прикончить, парень хохотнул. Я же просто улыбнулся ему самой наглой и вместе с этим холодной из своих улыбок. Начинайте. Как я и ожидал, молодой глава атаковал первым. Он совершил рывок, затем резко прыгнул и размашисто махнул своим дао, посылая в меня водный серп, который в последний момент превратился в крупную пасть волка. Вот так показушничество. Я лишь усмехнулся. Первая стойка костяного палача. Пламенное рассечение. Клинок Зергула вспыхнул огнем и словно стал длиннее раза в полтора. Взмах, и водный волк испаряется, обдав меня горячими брызгами. Первая стойка слабовата на таком уровне, но с другой стороны, и враг использует какую-то ерунду. Будь это разрез смерти, пусть даже не полноценный, а уровня седьмой ступени, то я бы снес и волка, и его создателя. Но, к сожалению, приходилось использовать лишь те техники, которые либо используют спиральную энергию, либо, как некоторые техники демона скрытности, не оставляют следа, по которому можно понять, какую именно энергию она использует. Стойки костяного палача были из универсальных, и я мог использовать любые из меридиан. Шонгу досадливо цокнул языком и атаковал снова, на этот раз отправил в меня что-то вроде водных бумерангов, таких, что даже если увернулся, они прилетят тебе в спину. Неприятная техника, но слабая и бесполезная в руках того, кто не понимает, как ее использовать. Я рассек один бумеранг, затем второй, причем сделал это играючи, не напрягаясь и с минимумом затрат энергии. Затем резко шагнул к нему, используя технику, и... Первая стойка костяного палача. Удар тройного клинка. Мой меч словно расстроился и друг за другом обрушился на его дао. Парень встретил удар жестким блоком, и после первого удара слегка расслабился, отчего второй и третий едва не выбили меч у него из рук. Он потерял равновесие, чуть не упал, и я, воспользовавшись моментом, врезал ему ногой в живот, отбрасывая к самому концу арены. Он остановился у самого края. «И все?» – спросил я, дразня его, и демонстративно взмахнул мечом. «Сам напросился», – рыкнул он, и тотчас в меня устремилась настоящая волна высотой метров пять. Небольшое цунами, что должно было меня накрыть. «Защитное построение! Живо!» – крикнул второй старший советник, и его люди стали возводить вокруг нас барьер, иначе их бы накрыло этой техникой. Я шагнул вперед и... Техника демона скрытности. Коварный шаг. Зачем уворачиваться или разрушать технику, если я могу пройти сквозь нее? Дальности не хватило, и я возник совсем не позади Шонгу, а перед ним. Его глаза удивленно расширились, а в следующий миг я срезал ему кончик носа. Он закричал, отступил, наотмашь ударил очередной водной техникой, от которой было увернуться проще простого. И это седьмая ступень, я в очередной раз ощутил некоторое разочарование, как после первой схватки с юным Фэнхарифом, когда весь его гений оказался просто ничтожным на фоне моего опыта. Снова волна, и вслед за ней он отправил сразу четыре бумеранга. Тут мне пришлось чуть сложнее, и то лишь потому, что он попытался меня подловить и создал что-то вроде водного смерча. Я рассек его, вновь используя пламенный разрез, а Шонгу продолжать сыпать техниками. Вновь водные волки, причем они были живыми, словно звери. Эта техника однозначно была более высокого уровня. Те напали с двух сторон, но мне не привыкать драться с врагом, у которого численный перевес. Когда волки одновременно бросились на меня, я прыгнул назад, делая сальто, и в воздухе пламенным разрезом рассек зверя надвое. Отступил от второго и едва не упал, потому что под ногами возникла лужа с водными щупальцами. Они оплели мою ногу, задерживая, а волк тем временем уже бросился. Техника демона битвы. Клинок, пронзающий душу. Волка разворотило, превратив в тысячи брызг, а я тем временем уже избавился от пут. Это было просто, достаточно активировать покров. Техника удержания должна быть гораздо выше по силам, чем твоя, или иметь материальную основу, иначе покров просто ее разрушит. И вновь я перед ним, на этот раз отсек мизинец. Решил, что буду затягивать битву и отрезать от него по кусочку. Хотя так или иначе битва вряд ли продлится долго. Он тратит очень много сил, легко заметить, как у него на лбу проступает испарина, как он начинает дышать чаще. Снова волки. Призыватель хренов. Становится скучно. Я даже из боевой медитации вышел, справлялся и без нее. Стоило об этом подумать, как Шонгу использовал какую-то мудреную технику, требующую время для подготовки, и волки ему его дали. Вокруг него возник столб воды, бьющий вверх на высоту метров десяти. Среди зрителей послышались восхищенные возгласы. Видимо, они понимали, что тот делает. «Знаменитая техника водного ока!» — воскликнул кто-то. Столб схлынул, а над головой парня возникло три парящих водных сфер размером около метра каждая. Сам же Шонгу присел и укрылся за прочным водным щитом, окружившим его как панцирь. Я нахмурился, глядя на сферы, и тут же ощутил, как кольнула опасность, а в следующий миг щеку обожгло, хоть я рефлекторно и выставил покров. Мгновенно нырнул обратно в боевую медитацию, и очень вовремя, потому что сферы обрушили на меня целый град водных снарядов, разогнанных до какой-то совсем неприличной скорости. Они были словно мои ускоренные бронебойные болты. Вот это сильная техника. Техника демона скрытности. Фантомное скольжение. Разновидность техники шагов, что теперь была мне доступна. Я смещался в стороны, оставляя позади себя призрачные копии, существующие около одного удара сердца. Совсем немного, но может очень путать, особенно если смещаться из стороны в сторону. Так и вышло. Водные снаряды градом обрушились и на меня, и на фантомов. Последних буквально рвало на куски, а вот мне везло больше. Один снаряд все-таки прошиб покров и продырявил мне рукав ханьфу. Кожу лишь оцарапало, ничего серьезного. Парочку снарядов удалось отбить зергулом, но это капли в море. Рванул к куполу, окружающему Шонгу, и ударил клинком, пронзающим душу. Думал, что пробью, но нет, барьер колыхнулся, прогнулся, а затем распределил энергию по периметру. Аво, гибкая защитная техника, способная абсорбировать часть удара в отличие от обычных барьеров, что жестко принимают его. Его так просто не пробьешь. Пришлось отступать, продолжая попутно уворачиваться от бьющих снарядами сфер. Теперь понятно, почему окружающие так оживились. Будь я хоть немного медленнее, меня бы просто превратило в сито. Мда, эта схватка выдала сразу две мои фундаментальные проблемы. Первое, базовый покров, который я изучил еще в детстве, был слишком слабым. Он использовал всего от 3 до 5 узлов силы, что по меркам внутренних витков несерьезно, и усилить его не представлялось возможным. Алый покров был лишен таких недостатков, но он демонический, и там источник силы не скрыть, так что использовать его могу лишь в схватках, где не нужно скрываться. Вывод, нужно в срочном порядке искать защитные техники для текущего уровня. Причем это касалось не только меня, но и моих друзей. Вторая, нехватка дистанционных атак. Сферы висели далеко, и я не мог просто так взять и подобраться к ним вплотную. В воздухе я буду слишком легкой мишенью, а с земли у меня был лишь воздушный порыв. Его я и использовал. С клинка зергула сорвался полупрозрачный серп воздуха, устремившийся к одной из сфер, но так и не достиг цели. Водные снаряды буквально изрешетили технику, разорвав ее на куски в полете. Но другого я и не ждал. Низкоуровневая техника 6 ранга, требующая 14 узлов, которую я выучил в школе, но практически не применял. Выучил клоном из одной из книг, что позаимствовал из библиотеки школы. Все-таки демонические техники удобнее, универсальнее. Можно хоть все узлы использовать для какой-то техники, прямо на ходу перераспределяя энергию. В спиральной системе все куда сложнее, и техники зачастую требуют вполне конкретные узлы или узлы сходного типа. Если у тебя есть две техники, к примеру защитная и атакующая, и они обе требуют один узел, то поздравляю, тебе придется выбирать одну из, либо жонглировать техниками, переключаясь на ходу. Снес бы все эти сферы одним единственным разрезом смерти. ТЦ, досадливо цокнул языком я, раздумывая, как быть. А если так, янтарная техника демонического меча, 1000 порезов. Я приблизился и обрушил на его водный щит целый град ударов, которые одновременно уничтожали и снаряды, летящие в меня. И вот эта техника оказалась гораздо эффективнее, чем клинок, пронзающий душу. Сотни мелких ударов буквально вырывали куски из его щита. Усилил напор, добавил узлов, и барьер лопнул, что стало сюрпризом как для окружающих, так и для самого пользователя техники. Сферы тут же прекратили стрельбу. Видимо, ему нужно было самостоятельно контролировать их, а сейчас он потерял концентрацию. Он взмахнул мечом, но я играючи перехватил его руку в запястье и, выпустив зергул, врезал кулаком ему в лицо. Он попытался укрыться покровом, но вот что забавно, эта техника не работает на рукопашную. Легко останавливает сталь или технику, но не старый добрый кулак. У него хрустнул нос, Шонгу захрипел, и я нанес второй удар, уже в ребра, ломая их. Ну или по крайней мере пытаясь сломать. Он потратил много энергии на все эти техники, ослаб, а вот во мне еще было полно сил. Да и физически я его превосходил. Это было понятно еще на самом первом обмене ударами. В то, попытался он крикнуть «Стой!», но я вбил кулак ему в зубы, не дав это произнести, и следом удар в живот, чтобы выбить воздух из легких. На землю полетели его зубы, он попытался упасть, но я бил так быстро и так сильно, что кулак слегка подбрасывал его. Все, «Хватит!» — крикнул второй старший советник, и я не закончил новый удар. «Ну да, так, как с Беем лихо, не получилось, когда я просто не позволил ему сдаться. Я отвел окровавленный кулак и отступил, выпуская молодого главу, и тот рухнул на землю, кряхтя от боли. Посмотрел на второго старшего советника, и его взгляд был полон презрения и ярости. Я унизил одного из сыновей главы дома на глазах у членов этого самого дома, отделавшись при этом буквально парой царапин на щеке и руке. «Лекаря, быстрее лекаря!» — крикнул советник, и к Шонгу тут же бросились слуги. Осторожно погрузили его на носилки и унесли, а я неторопливо подошел к Мие, всем своим видом показывая, что не боюсь воинов вокруг. Взмах зергула, и ограничивающий браслет упал на землю, а к ней вернулись силы. От веревок она избавилась самостоятельно. «Ты в порядке?» — тихо спросил я. «Да, отлично, тогда уходим», а затем развернулся к советнику и протянул руку ладонью вверх. «А теперь я хотел бы получить свой выигрыш». Лицо советника в этот момент стало пунцовым от гнева, но раз уж я начал разыгрывать образ наглого пришельца из пятого витка, то буду отыгрывать его до конца. Советник достал из своего пространственного кольца другое и швырнул его мне. Я поймал, оглядел вещицу и убрал ее в карман ханьфу. Развернулся и жестом указал своим друзьям на выход. Уходили мы с гордо поднятой головой, даже не пытаясь ускорить шаг, чувствуя всю ненависть воинов дома. «Нейт, ты же понимаешь, что они этого просто так не оставят?» — спросила Лей, когда мы оказались на лестнице, соединяющей поместье и город. «Да, поэтому нам нужно убираться из города, и быстро». Ускорили мы ход лишь в самом низу лестницы, скользнув в переулки города, на ходу пересыпая сперы в новое хранилище. «Это же кольцо сразу выбросил, уверен, на нем есть какое-нибудь слежение», и сразу после этого, убедившись, что никого вокруг нет, я воспользовался браслетом и перенес нас всех в нижний город. Рискованно, но уверен, что Дом Гу пошлет кого-нибудь по нашим следам, и будет лучше, если они нас потеряют. «А во», — охнул Мор, — «друг, Лей говорила, что ты так можешь, но это...» Потом, бросил я ему, а сам помчался в сторону лечебницы. Забежав внутрь, я увидел Илуя, и маму с младшим братом. Отец выглядел лучше, но все еще недостаточно хорошо, чтобы отправляться в путь. Варианты: отправить их в убежище и дать восстановиться, можно, но даже так город нужно покинуть сегодня, до заката. Пока Гу будут узнавать о нас, мы уже будем далеко, но родители не смогут двигаться быстро. Придется их нести, и для Риндала такое путешествие точно будет тяжелым. Что остается? А зачем мне вообще тащить их с собой? Понятно, почему я брал их с собой изначально. Я не мог их оставить в Варандере, ведь за мою голову назначена награда. А еще я не был уверен, что смогу так просто вернуться во внешние витки. «Подождите минутку», — попросил я, а сам вышел на улицу. Прошел в переулок, в котором поставил метку ранее. Хорошее место, пусть и рядом с оживленной улицей, но неприятное и незаметное. Через два удара сердца я уже стоял в подвале Юл. Перемещение прошло нормально, но различия действительно были. Я потратил в 3 или 4 раза больше энергии, чтобы попасть сюда. Неприятно, но ожидаемо. А еще это значило, что из пятого витка, возможно, мне потребуется в 6-8 раз больше энергии для одностороннего переноса, что для меня сейчас не по силам. Один перенос выжрал больше четверти сосредоточия, и ведь это я был один. Если я возьму с собой родителей, это выжмет меня досуха. Но главное, что у меня получилось. Первым делом забрал демоническую алхимию и кое-что из запрещенного. Забросил в рот горсть простых пилюль духа, но этого было мало, чтобы восполнить все силы. Уже не тот уровень. Надо будет искать алхимика во внутренних витках и закупаться более высокоуровневой алхимией. Закончив с этим, я вернулся во внутренние витки, причем этот перенос сожрал у меня гораздо больше сил, чем путь туда. Все верно, как с 12-м витком, путь по нисходящей. Но в тот раз я сделал хорошие якори, что питались от душ демонов, отчего спуск был проще. Вернувшись в лечебницу, первым делом поинтересовался у старого лекаря, есть ли на продажу пилюли духа. «Это не алхимическая лавка», — развел он руками, — «но немного найду, благодарю». Расплатившись с ним за 5 пилюль для восстановления духа 5-го ранга, подходившими для 8-й ступени и лечения отца, мы покинули это заведение. Отец еще плохо стоял на ногах, так что Мор вызвался его нести. Мы прошли улицу, прежде чем нашли подходящее место для двери позади одного из домов. И тут, в ускоренном времени, у нас была возможность передохнуть и решить, как быть, а у меня, принять решение, которое напрашивалось само собой. Было место, где им ничего не будет угрожать, я надеюсь, и где их точно никто не будет искать, но в таком случае мне придется кое-что им рассказать. Я выждал 2 дня, убедившись, что отец уже неплохо себя чувствует, хоть сломанные ребра и давали о себе знать время от времени, прежде чем решил позвать родителей на важный разговор, от которого я очень долго бегал. Я усадил их на удобные кресла, а сам сел напротив. «Нейт, ты чего?» – нахмурилась мама, видя, что я очень напряжен. «Что-то случилось, вроде того, но вначале вам нужно кое-что узнать. Мам, пап, помните, как 6 лет назад Вечная назвала мое имя?» «Ох, как не помнить», – охнул отец. «Мы думали, что посидеем. Как хорошо, что все это было недоразумением». Я на это лишь печально улыбнулся. «Послушайте, было это недоразумением или нет, но в тот день я действительно стал приговоренным и попал в ад. Прямиком на 12-й виток. Глава 7. Как все прошло?» – спросила Мия, как только разговор с родителями подошел к концу. Я бросил на них взгляд и увидел, как мама плачет, а отец ей что-то говорит. «Плохо», – мрачно ответил я. Вначале они подумали, что я пошутил. Затем стали осознавать, что это не шутка, и не поняли. Просто не поняли. Какая-то их часть просто отказывалась признавать реальность и принимать, что их сын совсем не тот, кем они меня считали, что мне больше 200 лет, и я фактически старше их обоих, что я провел эти 200 лет среди демонов, сражаясь и умирая, что убийство стало для меня такой же нормой, как дышать или есть. С Мией было проще. Она в тот момент уже была сломана, потеряла веру в жизнь и будущее, и моя история починила ее, вернула к жизни и дала надежду на завтрашний день. Но родители были другими. Они не воины, простые рабочие, и принять мою историю им было слишком трудно. Мия вздохнула, тоже посмотрела на них и, улыбнувшись, потрепала меня по волосам. «Они поймут, Нейт, и примут тебя такой, какой ты есть». Я улыбнулся ей в ответ, но слишком уж печальной вышла та улыбка. «Нет, как раз того, кто я есть, родители не примут. Даже я не могу себя таким принять и вечно бегу от костяного палача. Просто дай им время», — добавила сестра, и я кивнул. Пока родители пытались уложить в голове свалившееся на них откровение, а отец еще и окончательно поправить здоровье, я решил, что неплохо было бы помочь моим друзьям с возвышением. «Что это?» – спросил Луи, смотря на 2 наполненные ванны. «Первая закалка меридиан», – прояснил я. «Слышали о таком?» – доводилось читать, – кивнул Луи. «Но я слышал, что это утерянное знание Стальной Империи. Мне известен рецепт». У Луя явно была 1000 вопросов к моему ответу, но он сдержался и не стал их задавать. «И что даст эта закалка?» Ли подошла и заглянула в одну из ванн, принюхалась и одобрительно хмыкнула. До того, как начнут выходить токсины, вода имела легкий цветочный аромат. «Тело бога войны». Теперь все внимательно смотрели на меня с легким шоком. «Ты уверен?» «Абсолютно, я сам через него проходил. Да и Мия тоже. Сестрица, что также присутствовала тут», подтверждающе кивнула. «Мои меридианы после этого стали гораздо крепче и устойчивее к срывам техник. Физическая сила и скорость тоже выросла. Но тут 2 ванны, а нас 3, заметила Лей. «У меня и так тело бога войны», — рассмеялся Мор. «Так дед говорил». «Не уверен», — покачал я головой. «Но ты используешь дух железа, отчего у тебя проблема с обычными техниками». Он кивнул. «Да, у Мора совершенно не получалось осваивать техники. Ни одна из тех техник, что он пытался выучить в школе, в итоге не сработало. Либо происходил срыв, либо вообще ничего. Ему приходилось создавать свои техники с нуля, и как ни странно, кое-что у него даже получалось. Очень грубо, примитивно, но в бою он все равно неплохо себя показывал. Думаю, он лишь немногим слабее меня сейчас, а ведь я на целую ступень его выше. Но именно по этой причине я и не стал готовить для тебя ванну. Не знаю, как эта процедура на тебя подействует». «Ничего, мне и так нормально. Значит, нам надо просто искупаться в этой воде, чтобы стать сильнее?» — спросила Лей. «Искупаться — не совсем то слово, но грубо говоря, да». «Хорошо, я согласна. Ну, раз Лей собирается». Луи энтузиазма подруги детства не разделял. «Тогда и я, наверное. А нам начало было спрашивать Лей?» «Да, вообще без одежды. Я сейчас переставлю ванны и поставлю ширмы, чтобы вы «Не нужно», — равнодушно бросила девушка, без какого-либо стеснения избавилась от халата и забралась в ванну. Мор и Луи залились краской, спешно отвернулись, и мне пришлось напомнить последнему, что тоже нужно раздеться. Ох, сколько тут неловкости и смущения. Я от такой ерунды избавился очень давно и даже как-то не подумал о том, как они отреагируют. Надо было в раздельные комнаты ванны поставить и заниматься ими по одному. Когда друзья были на своих местах, я прошел и каждому сунул в рот по трубочке. А это зачем, не поняла Лей. Видимо, нам нужно погрузиться полностью. Еще сильнее помрачнел Луи. Сколько нам надо пробыть внизу? Часов 10-12. Может больше, может меньше. Это очень индивидуально, как я понял. Ты же шутишь? Да, нет. И поверьте, ощущения будут еще те. Чувствуете легкое пощипывание кожи? Да, совсем чуть-чуть. Словно солнце пригрело, подтвердила Лей. Это только начало. Будет больно, но всплывать вам нельзя. Когда процесс пройдет глубже, его нельзя прерывать. Понимаете? Ох, все так же мрачно охнул Луи. А как понять, когда все? О, вы поймете. Даже не сомневайтесь, зловеще ухмыльнулся я. Готовы? Даже если нет, ныряйте. Вы уже запустили процесс, и чем быстрее вы погрузитесь, тем быстрее все закончится. И они нырнули. Мор, будешь мне помогать. А что делать? Топить своих друзей? Не смог удержаться я от злой шутки. Не нужно так говорить, друг. Я серьезно. Нельзя позволить им всплыть раньше срока. Им будет больно, они захотят выбраться, и мы не должны им этого позволить. Мору, разумеется, все это не нравилось, но в конечном итоге я смог его убедить, что это необходимо. Лучше всего показала себя Лей. Она не всплыла, хоть ей и было больно. Настоящая стальная воля. Сложнее всего оказалось с Луем. Он не был настолько же решителен и соглашался на закалку с явным опасением, и это сильно влияло на процесс. Он то и дело пытался выбраться, и под конец я даже всерьез думал ему позволить это сделать. Он не был готов, зря я настоял. Первой с закалкой закончила Лей, всплыв из густой черной жижи, в которую превратилась вода. Спросил про ощущения, и она описала мои собственные, когда я был на ее месте. Просто все внезапно прекратилось, боль и жар внутри исчезли. Луи же пробыл в ванне еще часа два, и это было сложное время. Ему по-прежнему было больно, он бился там, и когда буйство закончилось, я позволил ему выбраться. И первым же делом Луи попытался дать мне в морду. Разумеется, не смог, а затем не удержался на ногах и рухнул на пол. «Я тебя ненавижу, Нейт», – процедил он, пытаясь отдышаться. «Лорды, я думал, что заживо сварюсь там. Я говорил, что будет сложно, но не так же. Лей не пришлось удерживать, пожал я плечами, а он тут же прикусил язык. Мор неодобрительно покачал головой, намекая, что мне не стоило этого говорить. Но я так не считал. Напротив, о слабости надо говорить прямо. Если человек слаб, он должен это знать и прилагать усилия, чтобы ее преодолеть. Таков путь воина. Но если так хочется выплеснуть злость, можешь врезать, уклоняться не стану», — предложил я. «Обойдусь», — уже гораздо спокойнее сказал он. Я кивнул и указал ему, где находится душ. Девушка к тому времени отправилась отдыхать. Процесс закалки сложный и выматывающий, она скорее всего проспит еще день-два, чтобы полностью восстановиться. Ну и пока все, включая Мора, отдыхали, я заперся в уединенной части убежища наедине со свитком Рю. В скором времени мне тоже предстоит пройти вторую закалку меридиан. В рекомендациях были указаны необходимые травы и подробная инструкция, как их готовить. «Спасибо тебе, Рю», — вздохнул я, читая это. «Вот уж не думал, что мне будет так не хватать этого надоеды. Рецепты был самыми понятными и простыми, а вот техники. Хорошо, что Рю владел умением создания духовных свитков и фактически вкладывал в пергамент частичку собственного знания. Это значило, что сами буквы и рисунки внутри свитка были вторичны, и читая, ты осознавал все, что хотел вложить в тебя создатель свитка. Каждое прочтение такого свитка забирало часть его силы, и в конечном итоге он превращался в обычный лист бумаги. И одного прочтения зачастую недостаточно, чтобы изучить технику, это было бы слишком просто. Нужно было зачерпнуть знание и тут же закрепить его тренировками, чтобы впитать его в полной мере, пока оно не развеялось. На всю эту тренировку у меня ушло 4 месяца, и кажется, это было самой длительной уединенной тренировкой, что я проводил. Пришлось даже потратить одну из высокоуровневых демонических пилюль, чтобы восстановить запас энергии. За это время я освоил базы техники меча танцующего дракона. Очень неприятная, совершенно не похожая на мою обычную техника. Я это еще Рю говорил во время наших спаррингов. Сильная, но показушная. Действительно танец. Но с другой стороны, у нее хватало сильных сторон. Высокая гибкость и маневренность. Она позволяла легко обороняться и контратаковать. И обучаясь этому стилю, я лишний раз убедился, насколько он отличается от моего. Техники костяного палача я создавал с одной единственной целью – убить врага. Минимум лишних движений, чтобы каждый нанесенный удар причинял максимум повреждений врагу. Танцующий дракон же словно был создан для красивой дуэли двух воинов. Хороший оборонительный, но плохо атакующий стиль. И изучал я его лишь потому, что это наследие Рю. Может, когда-нибудь мне хватит мудрости их объединить, но пока не уверен, что стану часто пользоваться. А вот приемы у него были интересные, завязанные на технику воды. В конце концов, Рю был драконом горного источника, но работали в моих руках скверно. Не было у меня сродства с этой стихией, отчего эффективность применения была от силы процентов 10. Использовать мог, но затраты силы и силы техники были несоизмеримы. Это в свою очередь возвращало меня к другому важному вопросу, а какое у меня вообще сродство стихии? У некоторых это понятно сразу, сродство проявляется на первых же этапах, как у Лии, например. И узел истинного начала, когда пробудится, скорее всего многократно усилит ее стихийные силы. У меня сродства со стихией пока нет. Я могу без проблем использовать любую, но на посредственном уровне. Если взять одну и ту же технику, огня, например, то у Лии она будет гораздо сильнее и потратит меньше энергии. Может, у меня и нет никакого сродства, а может, я просто его не выяснил. Не то чтобы в моем арсенале было так уж много ортодоксальных техник. В прошлой жизни мое сосредоточие было по большей части демоническим. Мирион обучил меня кое-каким универсальным техникам, но там не было ничего действительно стоящего. По правде говоря, я совершенно внезапно осознал, насколько слаб. Тот парень, с которым я столкнулся, был слабаком с одной-двумя сильными техниками, которые он не умел применять, а у меня почти нечего было ему противопоставить. Если бы он начал с той техники со щитом и сферами, он, возможно, выдержал бы технику тысячи порезов. В битве стали против стали я могуч и силен, но если против меня сейчас выставить воина седьмой ступени с хорошим багажом опыта и техник, то по последним я буду в очень невыгодном положении. Это если мне нельзя использовать демонические техники, само собой, но надо привыкать, что техники костяного палача, что носит явный демонический оттенок, это оружие последнего шанса, козырь, который надо использовать в крайнем случае. И вот, возвращаясь к стихиям, к какой я больше всего расположен, точно не вода, иначе бы техники Рю давались мне легче. Огонь, не уверен, теперь я мог использовать что-то вроде пламенного рассечения, но тоже не чувствовал близости к этой стихии. Воздух, ближе, но скорее такая же ситуация, как с огнем. Металлу, тоже сомнительно, иначе я был бы как мор. Рю же говорил, что у него дух железа. Камень, возможно, у меня нет ни одной земной техники, чтобы удостовериться. Дерево, ситуация, аналогичная камню. Молния, та же ситуация. У Рю была пара техник, но я пока не пытался их изучить, сосредоточившись на изучении стиля. Получается камень, молния или дерево. Я попытался вспомнить все, что знаю об этих стихиях, но в конечном итоге стал приходить к выводу, что тоже вряд ли. Люди со стихией дерева обычно очень близки к природе. Из них выходят отличные травники, способные выискивать даже самые редкие растения. Я к подобному точно себя отнести не могу. Остается камень или молния. С демонической стихией все проще. Там у меня смерть, я это знал еще с прошлой жизни. И после того, как сумел пробудить узел истинного начала раньше времени, в этом не оставалось ни малейших сомнений. Стоп, огонь, вода, камень, металл, молния, дерево и воздух – это основные стихии, распространенные, но есть и более редкие. Например, разум. Говорят, что величайшие мудрецы обладают именно этой стихией. Что есть еще? Свет и тьма – фундаментальные основы, причем тьма является ортодоксальной стихией, граничащей по форме с демонической. Некоторые даже считают ее таковой. И та техника, которую использовали скрытники Винга во время проникновения в крепость, была как раз одной из техник стихии тьмы. Может, у меня есть предрасположенность ко тьме, учитывая специфику моих сил, В этом был смысл. А вот к свету не проверишь. Очень специфичная стихия, и техники для нее я в глаза никогда не видел. В школе о них точно слышать не доводилось. Я продолжал крутить это в голове, но никак не мог найти решение. Может, у меня и нет никакой предрасположенности, такое тоже бывает, причем чаще, чем можно было подумать, и в этом тоже были как свои плюсы, так и минусы. А может, разум зацепился за одну мысль, но та сразу ускользнула. Пришлось просто сесть и поразмыслить еще раз, подытоживая то, о чем я размышлял. Стихии. Что из ортодоксальных стихий дается мне лучше всего? Да ничего, все на посредственном уровне. А при мысли о тех стихиях, которых я не касался, ничего не происходит. Никакого отклика в душе. Ли как-то вскользь упоминала, что на ее стихию отразился пожар в родном поместье. Что что-то колыхнулось в ее душе в ту ночь. Я оглянул задумчивым взглядом свою тренировочную комнату и внезапно почувствовал, как меня осенило. Пространство. Да ну, бред, крикнул я, едва не рассмеявшись. Я даже не уверен, что такая стихия вообще есть. Но ведь есть разум. Есть и другие, странные и порой даже уникальные. Почему моей не может быть пространство? Взять, к примеру, браслет. Я создавал его очень качественным и удобным артефактом, но полноценное пространственное убежище, которое чуть ли не создает миры. Я такого не закладывал, счел побочным эффектом, все-таки артефакт был сложным, и подобное, гипотетически, было возможно. Но это не объясняло, почему на все это тратилось так мало сил. Другие тоже замечали, что расход энергии на убежище ниже, чем должен был быть, причем в разы. Я долгое время не понимал, почему, но теперь, кажется, начал находить ответы. Моя стихия – это пространство. Все встало на свои места. Но что мне это дает? Как вообще можно использовать эту стихию для боя? Откуда брать для нее техники? Создавать? На это уйдут годы или даже десятилетия. Ведь в отличие от огня или воды, я не могу ощутить пространство, осмыслить его и вообразить, придать форму и, следовательно, культивировать и управлять. Безумие, а не стихия. Но если это действительно так, мне нужно придумать, как это использовать. Глава 8. Какие люди? Расплылся в улыбке и какок, но практически сразу нахмурился. Действительно, люди КХМ. В этот раз деревню демонов я посетил не один, как делал обычно, а в довольно обширной компании. Со мной были родители и сестра. Я бы прихватил с собой и друзей, но просто не потянул бы. Итак, переход сюда выжал из меня буквально все силы. Что происходит, Нейт? Спросил меня хмурящийся демон, разглядывая людей за моей спиной. Другие жители поселения тоже оставляли свои дела и понемногу стягивались к нам, чтобы посмотреть, что происходит. Поселение продолжало разрастаться и становилось все больше, несмотря на то, что самих жителей было не так уж и много. Теперь все не ограничивалось одним общим домом и пристройками, появилось как минимум 5 новых зданий, а еще чуть в стороне нетрудно было заметить распаханное поле со свежими посадками. Кто эти люди? Моя семья, Лаадна, протянула Икакок, косясь на своих соплеменников. И зачем ты их привел? Показать, как живут демоны. Извини, но нам немного не до экскурсий. И ты, к слову, так толком и не помог, несмотря на все обещания. Было слишком много дел, тут он прав. Я правда обещал, что принесу и провизию, и необходимые материалы, но мне зачастую было просто не до этого. Но я это исправлю. На днях принесу все, что нужно. Список у меня есть. Его обновлять надо, фыркнул он. Так зачем ты привел сюда своих? Они поживут тут какое-то время. Что? Родители тем временем немного ошарашенно оглядывались и таращились на демонов. Те отвечали тем же, но смотрели скорее с любопытством, чем с удивлением. Мия хмурилась и бросала на меня недовольные взгляды. Накануне мы спорили с ней больше часа относительно этой ситуации, но я так и не смог ее убедить. Поселить моих родных рядом с демонами, да это полное безумие. Для Мии все демоны были одинаковы, я же знал, что они не так уж сильно отличаются от людей. Это временно, может на несколько месяцев, пока я не подыщу им новое место получше. Слушай, Нейт, можно тебя на пару слов? Икакай жестом попросил отойти. Я не отказал, и мы вдвоем отошли чуть в сторону. Ты уверен, что это хорошая идея? Люди и демоны в одном поселении, а что может случиться? Спросил я, скрестив руки на груди и добавив в голос немного угрозы. Нет, нет, ничего, правда, мы не людоеды, не садисты, ничего такого. Тут все нормальные по вашим меркам. Им тут, По крайней мере, от нас ничего не угрожает. Тогда почему нет? Потому что это странно. И для нас, и для них. Я же вижу, как они на нас смотрят. Мы их пугаем, и я опасаюсь, как бы они не дали стрекача среди ночи, напридумывав себе что-нибудь. А леса тут небезопасные, много хищников. Я все еще стоял со скрещенными руками и смотрел на него сверху вниз. Ладно, пусть остаются, сдался он. Лишние руки не помешают. Но сразу скажу, они тоже должны работать. Отец и сам не сможет сидеть и ничего не делать, уже мягче сказал я, бросая взгляд на родных. Они осматривались и явно чувствовали себя неуютно, но думаю, это пройдет. Экокок хоть тот еще скользкий тип, но ему можно доверять. Родным тут точно ничего не угрожает. А вот насчет мамы, договаривайся сам, но не принуждай. Если с ними что-то случится, я выпустил немного силы, и Экокок мгновенно посерел. А ты, я смотрю, силенок-то прибавил, опасливо процедил он. Ага, бросил ему и вернулся к родителям и отошел в сторонку поговорить уже с ними. Они как раз немного отошли от шока встречи с представителями другой расы. Я говорил, они не опасны, выглядят не очень, пахнут не очень, но думаю, это мелочи. Я достал из пространственного кармана несколько колец и вручил их семье. Это вам на случай, если что-то случится. Видите красный камень наверху? Если что-то произойдет, и вам нужно будет связаться со мной, разбейте его, и я тотчас примчусь. Я останусь, Нейт, внезапно сказала Мия. Уверена, ненадолго, на неделю-две, немного подумав, решила она. Убежусь, что тут все нормально, и эти демоны не съедят Риндала, стоит нам отвернуться. Я кивнул. Раз я могу более-менее свободно сюда перемещаться, то почему бы и нет? Кстати, пап, мам, немного подумав, я вручил им последнее имеющееся зелье спирального истока. Что это? Нахмурился папа, принимая фиалы за обоих. Это то, что может сделать из вас воинов, настоящих. Что? Они опешили, переглянулись. Да, у вас уже далеко не тот возраст, чтобы полноценно возвышаться, но почему бы и нет? Эта штука поможет вам создать сосредоточие, а Мия, раз уж она остается, обучит вас техникам медитации. Это была идея сестры, и немного подумав, я решил, почему бы и нет, от зелий мне все равно нет толку, а так они хотя бы послужат семье, но иллюзий по поводу их возвышения питать не стоит, такое позднее сосредоточие не позволит им превратиться в полноценных воинов, не уверен даже, что они дойдут до мастера 10-й ступени во внутренних витках, но обучение базовым техникам поможет им в будущем. Следующие несколько часов я помогал родным освоиться в новом доме, дом принадлежал Инаху, Дагенмиру как и Экокок, разве что чуть более худому, чем староста. Уступал он жилище не без печали, но я не заметил, чтоб это была прям обида. Он сам и предложил поселить гостей у себя, а сам перебрался к Каманю. Просто этот дом, не считая дома самого Экокока, был самым крепким и удобным. Остальные же пока больше напоминали лачуги. Закончив с этим, я покинул город и отправился к озеру. Там сел уже на привычный камень и занялся медитацией, поглощая энергию из окружающей среды. Нужно было пополнить сосредоточие перед возвращением. Используя технику пожирания мира, я провел на том камне еще около часа, с досадой поняв, что даже близко не пополнил силы. После 6-го витка внешние витки не способны дать столько энергии, сколько мне нужно. Я, кажется, даже начинаю понимать, почему воины более высокой ступени не задерживаются по эту сторону гор. Постоянно ощущать себя опустошенным, неспособным восполнить силы, это крайне удручающее чувство. И это ведь я тут всего пару часов, а что же ощущают воины, годами проживающие тут с чувством энергетического голода? Закончив с медитацией, забрал меч Лей, а после переместился в лавку Юлей. Девушка встретила меня как всегда тепло, немного посетовав, что я опять зарос, и надо бы постричься, ну или наоборот отращивать волосы и собирать в хвост. Тут с ней не поспоришь. За 4 месяца в убежище я так и не удосужился привести в порядок голову. Я оставил ей 10 небесных спиров и список Экокока, попросив им заняться. Она была не против, и даже дала в дорогу немного алхимии, правда не такой сильной, как хотелось бы. Но если я смогу раздобыть ингредиенты во внутренних витках, то вполне смогу переправлять их Юл для создания более сильных пилюлей зелий. «Юл, а не хотела бы ты отправиться со мной?» – спросил я, сам не зная почему. Хотя нет, я знал. Мне просто ее не хватало, и я ничего не мог с этим поделать. С тобой, во внутренние витки, ага, кивнул я, как в старые добрые времена. Заманчиво, печально улыбнулась она. Порой я вспоминаю то время, когда мы с тобой только встретились, как мчались через леса, как сражались в подземелье. Но я, кажется, нашла тут свое место, и многим тут нужна. Не уверена, что могу просто взять и все тут бросить, даже если очень хочется. Я уже было открыл рот, чтобы попытаться ее убедить, сказать, что ничего с этой лавкой не случится, что вместе мы могли бы, но я вовремя себя одернул. Что я вообще такое несу? Зачем уговариваю ее все бросить и отправиться во внутренние витки, да еще без печати? Ее я точно не могу внести как слугу. Вдруг конторская книга покажет, что она демон, или Аюлэю знает Кантер. Учитывая, какую шумиху подняли на 12-м витке после ее пропажи, он точно не проигнорирует говорящую с мертвыми как Горес. Да, я определенно скучаю. Гибель Рю заставила меня в очередной раз вспомнить о прошлом, о том, как я одного за другим терял тех, кто был мне дорог. Мирион, Роланд, Финдрик, Гавер, Виола, Сарин. Все они приходили в мою жизнь, и каждого отнимал Рамуил. Лорды, а ведь они до сих пор где-то тут, живут в этом мире. Хотя нет, кое-кто еще даже не родился. Того же Мириона я встречу лет через 70, а Роланд и Виола появились в то же время. Мирион был воином третьей ступени, и ему, по его же словам, точно было больше сотни. Следовательно, он уже жив, и возможно даже служит в небесной столице, а вот остальные, может, не родились даже их родители.